Глава 8. Кулак и обещание. По пути нам попалось несколько демонов-зверолюдей, но мы благополучно сбежали от них с помощью магии огня Сеи. Добравшись до заброшенного дома, мы тут же спустились в подземелье к лестнице, ведущей к свету надежды. Едва я успела облегченно вздохнуть, обрадованная, что мы отделались от Бунагиоса, как тут же вспомнила тот хаос, что произошел в прошлый раз в поселении выживших. Мы так и не освободили рабов и не победили Бунагиоса. И пусть нам удалось вытащить с собой только одну рабыню, ладно, думаю, это лучше, чем возвращаться с пустыми руками. Хотя я уже приготовилась к новой порции жалоб от Брута и остальных. Когда мы спустились вниз, я постучала в появившуюся перед нами дверь, и она открылась. В широком поле, освещенном волшебными камнями, выстроились жители Света Надежды и оглянулись. Брут и его люди тут же поторопились к нам. В торопях Брут подошел к нам и уставился на Сею. «Ну и? Ты избавился от Бунагиоса?» «Нет, я его не победил». До меня донесся недовольный скрип зубов. Выслушав ответ Сеи, Брут перевел взгляд на пришедшую с нами рабыню. «А где другие?» «Остальных уже продали и вывели за город. Мы смогли спасти только ее». Вот как!» В следующий миг Брут внезапно схватил Сею за ворот и грубо потащил к себе. Его лицо исказилось яростью. «И как ты только смеешь называть себя отважным героем?» Прежде чем я успел их разнять, девушка рядом вышла вперед. «Хватит! Ты не понимаешь! Этот человек меня спас!» Отпустив Сею, Брут раздраженно ее оттолкнул. «Да, конечно. Он не уничтожил Бунагиоса и вернулся с одним лишь рабом. И этот замечательный человек должен стать обещанным нам героем, на которого мы должны положиться». «Эй, погоди-ка, не надо так говорить. Сей сделал все возможное, знаешь ли». Мы попытались выгородить Сею, но на лицах людей Брута проглядывалось только разочарование. Они явно ни во что его не ставили. «Гляньте, у него на голове рана!» «Ха, Бунагиос наверняка его избил, и он трусливо сбежал, спасая свою жалкую жизнь!» Вокруг нас собрались почти все жители Света Надежды. Каждый из них с готовностью поддакивал словам Брута и его компании. «Да он самый настоящий жалкий герой! Бесполезный!» Они снова принялись осыпать Сею оскорблениями. Повисла напряженная атмосфера, но Сея просто стоял и молча оглядывал собравшийся народ. Я попыталась как-то сгладить опасную ситуацию и обратилась к Бруту. «Послушай, мы вернемся на рынок рабов еще раз и обязательно победим Бунагиоса». Впрочем, Сея вдруг покачал головой. «Нет, я не готов». «Иди». «Отказываюсь». Глаза Брута налились кровью. Прищурившись, он с ненавистью стал буравить Сею взглядом, и я широко расставила руки, чтобы избежать очередного конфликта. «Это ты виноват, что мир стал таким. Ты не имеешь права отказываться». Пока я лихорадочно думала, как всех успокоить, случилось кое-что неожиданное. Резкий звук больно ударил по ушам, а затем... «Ох!» Брут, только что гневно наседавший на Сею, вдруг жалобно всхлипнул. Так и знала, что случится нечто подобное. Повернув голову, я увидела, как кулак Сеи с размаху врезался в голову Брута, словно собрался выбить ему все мозги разом. «Захлопнись!» Стоило Сеи холодно бросить эту фразу, Брут выдохнул, поверженный за одну лишь секунду. «Что? Что? Что?» От вида произошедшего у меня невольно закружилась голова. Я пыталась прийти в себя, а мой голос предательски дрожал. «Что?» Все вокруг разом загомонили, выражая мои собственные мысли. «Ты сволочь!» «Какого? Какого черта ты делаешь? Ты не спас мир и даже не смог победить Бунагиоса, но осмеливаешься бить Брута!» Тем не менее, Сей заговорил таким тоном, будто не сделал ничего плохого. «Слишком шумные. Пожалуй, познакомлю вас с моим кулаком». После чего он подошел к людям Брута. «Вы, ребята, тоже шумная. Он медленно занес кулак над головой. Ох, ублюдок, что ты творишь? И для тебя тоже кулак найдется. Хватит! Столкнувшись с невероятной силой героя, подчиненные Брута падали на землю один за другим, исходя изо рта пеной. Я больше не могла наблюдать за этим избиением. В то же время перед Сей встали пожилые женщины убежища, которые оскорбляли меня и издевались над Арией. «Как ты смеешь? Да, ты не спас наш мир в прошлый раз. Как ты смеешь возвращаться сюда и нападать на нас?» «Мы никогда больше не откроем вам двери свет надежды». «Что Сей с ними сделает? Он же не будет избивать старушу кулаками, да?» По крайней мере, так я думала в тот момент. Еще один кошмарный звук. Я всерьез стала думать, не подводят ли меня собственные глаза. Кулак героя врезался в головы старух. «Что ты...» Одна из старушек вскрикнула и сдавленно взвыла, несясь к земле. «Сэя, пусть тебя нагрубили, не надо так остро на это реагировать». «Да-да, именно, мы же женщины, ты разве не видишь?» «И что?» Еще одна старушка повалилась вниз, а слюна, вылетевшая из ее рта, брызнула мне в лицо. Он стал слишком жестоким. Когда я уже было подумала, что разразившееся внезапно безумие наконец прекратилось, мы уже привлекли всеобщее внимание. Во время творящегося сумасшествия до меня донесся новый голос. «Остановись! Что ты сделал с моей мамой?» Кричал маленький мальчик. Похоже, одна из избитых женщин была его матерью, и Сей ударил ее прямо у него на глазах. «Ты тупой герой! Идиотский герой!» Ребенок принялся оскорблять Сею. «Умоляю, не надо больше, Сея! Ты же не можешь так поступить, да? Я ведь знаю. Я знаю, что в душе ты очень добрый. Однако...» «Ой!» Кулак героя без промедления впечатался в макушку ребенка. А когда тот рухнул на землю, закатив глаза, герой безжалостно заключил. «Плохие мальчики тоже заслуживают кулака». «Боги, он и вправду ударил ребенка? Ни капли пощады. Герой что, превратился в какого-то намахага? Теперь ничего не будет в порядке. Нас точно ожидают неприятные последствия». Примечание переводчика. Намахага. Демонообразные страшные йокаи, обитающие на горах вдоль северного побережья Японского моря, изображаются как мужчины в больших масках они, огров, и традиционных соломенных накидках, мино. Я вздрогнула от страха. Люди Света Надежды закричали, а Сей снова замахнулся. «Как хлопотно! Встаньте в ряд! Я преподам вам урок своим кулаком!» 40-летний мужчина подбежал к раздраженному Сэи и стал оправдываться. «Я ничего о тебе не говорил, честно. Это все они. Это они болтали о тебе плохое». «Захлопнись». Честно говоря, я всегда думал, что ты очень крутой». «Захлопнись». «Пожалуйста, только не меня». «Нет, ты заслуживаешь моего кулака». Люди пытались вымолить прощение, но Сей не прекращал их лупить. Я больше не могла молча это терпеть. «Сэя, хватит! Прекрати их избивать!» Впрочем... «Уа-а-а!» Мощный кулак буквально едва не пробил мне мозг. Все перед глазами расплылось, и я покачнулась, теряя сознание. Только чудом мне удалось не хлопнуться в обморок. «Эй, почему ты меня ударил?» Тем временем он даже не думал извиняться, а уставился на меня с таким выражением лица, будто смотрел на врага. «Алиста!» «А? Чего?» Хоть Сей никогда не проявлял сильных эмоций, я заметила, как его лицо покраснело. «Я глубоко сожалею. Главной ошибкой небесного мира было поручить призыв следующего героя тебе. К тому же, ты решила спасти мир сложности СС-ранга без должной подготовки». «Что? Разве сейчас он не слишком сильно сердится? Только не говорите мне, что именно я была причиной этого развернувшегося кулачного неистовства, от которого пострадали жители. На самом деле он злится на меня? Изначально мой план заключался в том, чтобы поднять уровень до максимального в небесном мире, а потом попросить Арию свести меня с Богом, который меня обучит. Я хотел получить новый особый навык, прежде чем приступить к спасению этого мира. Воздух вокруг почему-то стал вязким и раскаленным. В любом случае, мне следует извиниться. Прости меня. Мне действительно жаль, Сэя. Я склонила голову в искренних извинениях, после чего Сэй заговорил. Нет, Листа, ты не сделала ничего плохого. Это моя ошибка. Сэя? Какое облегчение. Он остался таким же добрым. Он простил меня. Да, именно. В конце концов, мы связаны красной нитью судьбы. Правда ведь? Чего? В тот самый миг меня вдруг захлестнуло зловещее предчувствие, исходящее напрямую от Сэи. Он смотрел на меня с жутким выражением на лице. Сначала я с облегчением подумала, что Сэй все-таки остался добрым, но я жестоко ошибалась. Сэй смотрел на меня, стиснув зубы, а вокруг него витала жуткая демоническая аура. Да, я поддался эмоциям. Это лишь моя вина, что я отдал свое сердце постороннему. Ты назвал меня посторонней? А что, я разговариваю с кем-то другим? Его холодный взгляд был направлен прямо на меня. В его глазах не читалось абсолютно никаких эмоций. Они стали как раньше, во время нашего путешествия по спасению Гибранда. Нет-нет, не может быть. Стой. Подожди секунду, Сэя. Ты не помнишь? У нас же тесная связь. Она объединяет нас еще наших прошлых жизней. Захлопнись. И вообще, с какого ты считаешь, что нам нужны такие отношения? То, что произошло в прошлых жизнях, там остается. Кроме того, ты богиня, а я человек. Больше нас ничего не связывает. Ты же шутишь, да? Скажи мне, что ты врешь. Я продолжу спасать этот мир из-за нашего с тобой гнилого прошлого. Не пойми меня неправильно. Здесь нет никакой любви. Только долг. Гнилого? Долг? Нет, так не должно было случиться. Пусть он так говорит, я уверена, что в глубине своей души он еще обо мне заботится. Несомненно. Я активировала оценку, чтобы проверить истинные чувства Сэи. Любовная оценка сердечных дел Листы. Какова степень его привязанности? 2 балла. Что вы для него представляете? Хуже сорняка. Колонка советов. Абсолютный холод. Восстановление практически невозможно. Он желает распрощаться с вами как можно скорее. А? Он ко мне абсолютно холоден и считает меня хуже сорняка? Эта новость повергла меня в настоящий шок. Трясясь, я медленно приблизилась к Сэе. Нет, нет, так не пойдет. У нас ведь только недавно так хорошо все складывалось. Не подходи ко мне. Пожалуйста, вспомни. Мы ведь прекрасно проводили время вместе. Отныне это самая темная полоса моей жизни. И я сказал тебе держаться от меня подальше. Если сделаешь хоть шаг, получишь кулаком во второй раз. Умоляю, не надо. Сэя, ты же мой. Стоило мне подпрыгнуть, чтобы его обнять. Ох. Правая рука Сэй тут же столкнулась с моей щекой. Он дернул меня за волосы, а следом в живот с размаху врезалось колено. Хуже того, в следующий миг его локоть прилетел мне в грудь. Меня ударили, пнули и добили локтем. После такого тройного комбо я свалилась на землю. Ай-яй-яй! Ух! Пока я страдала от боли, рядом со мной встал Брут, уже каким-то образом оправившись от удара Сэи. «Как? Как ты мог так поступить? Ты избил даже собственного товарища. Эй, богиня, ты в порядке?» После того, как меня побили, Брут, казалось, стал мне сочувствовать. Однако... Это боль в груди. Ох, навевает ностальгию и ощущение после. Ладно, я поняла. Кто же знал, что я снова это почувствую? Действие избранного. Одного на 100 миллионов. Таков был невероятно осторожный и выдающийся герой, спасший мир S-ранга сложности. Арюджин Сэя. Стой, почему ты смеешься после такого? Только не говорите мне, что эта богиня тоже слетела с катушек. Брут тут же покинул мою сторону, а Сэй тем временем окинул внимательным взглядом жителей Света Надежды. Что ж, пожалуй, продолжим знакомство с моим кулаком. Люди погрузились в отчаяние. И тогда... Герой, прошу, остановись сейчас же! Детский, но твердый голос эхом разнесся по Свету Надежды. Вдалеке появилась Эйх, чародейка, создавшая с помощью магии Земли подземное укрытие. Увидев случившееся, Эйх заговорила. «Пожалуйста, пойми их. Они прекрасно знают, что истинное зло не ты, а демоны наверху. Но все здесь потеряли своих друзей, свою семью. Их сердца настолько опечалены и разбиты, что у них не осталось иного выбора, кроме как направить свой гнев на тебя». «Ох, леди Эйх!» пробормотал кто-то дрожащим голосом. Присмотревшись, я заметила, что некоторые жители плакали. «К тому же, герой, ты ранее поклялся. Возможно, ты уже не помнишь, но я знаю, что ты дал обещание». Эйх подняла голову к волшебным камням далеко на потолке, освещавшим подземелье. «Ты сказал, что победишь владыку демонов и спасешь этот мир. И все же, в итоге ты не справился, и мой брат разделил твою участь. Он умер, пытаясь спасти мир». Слезы текли по ее щекам и капали вниз. Эйх, до тех пор старавшаяся вести себя по-взрослому, плакала, как обычный ребенок, коим и была на самом деле. «Брат! Мой брат!» «Эйх!» Жители Света Надежды и вместе с ними я бессильно слушали дрожащий от рыданий голос Эйх, не в силах помочь. Затем прозвучал холодный, как лед, голос героя. «Обещание победить владыку демонов, да? Тогда я был конченым болваном. Вот что в итоге происходит, когда кто-то опрометчиво дает глупую клятву, ведомый мимолетным импульсом и бесполезными эмоциями. Клятва подразумевает полную уверенность в победе, основанную на тщательно спланированной стратегии». «Нет же, ты действительно обещал!» В ответ на слова озадаченного Брута. «Без понятия. Тот я не был настоящим мной. Кроме того, я даже не знаю истинную силу владыки демонов, так что не могу обещать, что спасу этот мир». Повисла мрачная атмосфера, и каждый человек в убежище столкнулся с суровой реальностью, с которой он давно боролся глубоко в своем сердце. Под этим напряжением Сэй зашагал к плачущей Эйх. «Тем не менее, кое-что я все же могу обещать». Он вдруг поднял руку к девочке. «Сэя, не надо! Она не сделала ничего плохого!» Мы все хором вскрикнули. «Стой! Не трогай леди Эйх!» «Да, если хочешь кого-то ударить, лучше ударь меня!» Могущественная рука героя опустилась вниз. Вздохнув, Эйх закрыла глаза. Тем не менее, Сэя просто положил ладонь ей на голову. Он пристально посмотрел на нее сверху вниз и сказал: «Эйх, позволь мне впервые дать тебе обещание от настоящего меня». «Обещание?» – заинтересованно переспросила Эйх. От тела героя поднялась великая аура, и жители Света Надежды, начисто позабыв о своем гневе, обратили взоры к Сэе. «Этот город будет освобожден от правления Бунагиоса».